Глава 25. Крокодил из трапезного храма. Было их десятка два, не меньше. Все как на подбор, крупные, кровь с молоком. И вооружены. И хорошенько выспаться наверняка им никто не мешал. «Ходу отсюда!» – проскрипел Маркус. «Засветился ты, Горбан! И нору мою засветил!» На это чистильщику возразить было нечего. Всякое могло случиться. Он, конечно, перестраховался, попетлял по улочкам Москвы, прежде чем выйти к монастырю, но... «За мной!» Уж слишком легко Маркус взял руководство на себя. Горбан скрипнул зубами, но подчинился. Сейчас важнее для дела было уйти от преследователей, а кто главный, они решат потом. Пусть Маркус тут, на знакомой ему местности, потешится, чего уж. Мясник на плече у Горбана застонал, когда они, подсвечивая фонарями дорогу, пробирались по боковому ответвлению подвала колокольни, мимо входа в которое Горбан обязательно проскочил бы, если б не Маркус. Тут было сыро, пахло плесенью, под ногами хлюпали лужи. Этот коридор нельзя было назвать самым сухим местом в подвале. Его, похоже, не единожды заливало паводками. Горбан наступил на что-то живое, оно, заверещав, вывернулось из-под ботинка. «Крыса», — с облегчением понял он, — «всего лишь крыса». Позади, там, где они устроили посиделки у электропечи, громыхнул взрыв. Горбан прикусил губу, вот значит как. Сначала гранату швырнуть, гостиниц хозяевам, а потом самим зайти, поздороваться с трупами. Тактика известная. Получается, ни Горбан, ни Маркус с мясником новым слизням совсем-совсем не нужны. Их списали за ненадобностью. Велели пешкам своим зачистить монастырь и пленных не брать. «Вперед! Не высовывайся, если пулю схлопотать не хочешь!» Маркус сбросил с головы капюшон. Горбан поморщился. Не стоит партнеру столь откровенно бравировать своей внешностью. На фотомодель он очень не похож. А насчет «не высовываться» — это Горбан запросто. Пусть Маркус в авангарде двигается. Он мужчина крупный, если что, собой сразу двоих прикроет. Плохо только, что атака противника грозит с тыла. «Раньше можно было прямо в трапезный храм Казанской иконы Божией Матери пройти тут. Ну а дальше коридор просел, так что...» Маркус вцепился в ржавые перекладины лестницы. Горбан подсветил над собой. «Угу, бетонный колодец 6 метров высотой». С трудом отвалив стальной, отнюдь немаленький люк, накрытый сверху дерном, выбрались на поверхность. По люку тому можно было 100 раз пройти и даже не подумать, что под ногами тайный лаз. И на кой монашкам эти коммуникации понадобились? Маркус выбрался первым и занял оборону. У него одного было оружие, и уж он-то с укороченным десантным калашом управляться умел. Не фермер какой из острога. Горбан же спустился по лестнице и поднял с мокрого пола мясника, которого там оставил, чтобы помочь Маркусу справиться с люком. Вдвоем совершать восхождение было уже не так просто. «Помоги!» Положив автомат, Маркус схватил мясника под мышки и потащил на себя. Высоким ростом и значительной статью Серега не отличался, а все ж пушинкой его назвать было нельзя. «Хорошо ты его приложил», – прошипел, отдуваясь, Горбан. Маркус с трудом пожал плечами, мол, не надо было мне по горлу скальпелем елозить, не люблю я этого. СБшников поблизости не наблюдалось, уже хорошо. Вот бы они забрались в боковой коридор, швырнули гранату перед собой, и их там всех завалило. Но на такую удачу рассчитывать себя не уважать. И потому ходу отсюда, ходу. Вот только Маркус не спешил срываться с места и мчать, куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. А все потому, что из храма поблизости, точнее, из того, что от здания осталось, выскочил прямо на них бодрый такой старикашка с ручным пулеметом в руках. Казалось, метровый РПД с открытыми сошками был больше самого старика. Удивительно, как вообще этот сухонький, хлипенький человечек удерживал в руках оружие весом в 7,5 килограммов, без учета патронов, которых сотни штук в ленте, уложенной в барабане. Но главное... При весьма скромных габаритах старик производил шума больше, чем взрыв гранаты в замкнутом помещении. «Что за шума, драки нет? Я сейчас тут всех покрошу в капусту!» – вопил он, набегая на оторопевших от такой встречи Маркуса и Горбана. У командира чистильщиков возникло на миг крамольное желание отобрать у партнера автомат и срезать крикливого пулеметчика, а то что-то долговязый чересчур замешкался, даже не прицелился еще. От бедра, что ли, долбить будет? Но вместо грохота выстрелов прозвучали вопросы. «Ты чё, Митрич, своих не признал? Мартышка к старости слабо глазами стала». Гурбан покосился на Маркуса. «Не дразнил бы он дедулю, а то еще нажмет на спуск своего Дегтярева, и все, трое в минус. Радуйтесь, слизни, победа за вами». Внизу в колодце послышался грохот ботинок. «Значит, нашли СБшники потайной ход». Маркус шмальнул в проем из калаша. Попасть в носителей, конечно, он не мог, зато хоть попугал чуток. Они трижды задумаются, прежде чем сунуться дальше. Старик остановился, но пулемет не опустил. «Ты, босс, точно свой, а вот бабуины рядом с тобой. Помочь?» Под помощью он, очевидно, подразумевал прицельный огонь на поражение. Вблизи Гурбан высмотрел у него седые волосы в носу. А еще Митрич постоянно делал жевательное движение и складывал губы трубочкой, будто собираясь выдуть здоровенный пузырь баблгама. И, похоже, у него был поврежден лицевой нерв, из-за чего один глаз казался постоянно прищуренным. «Это друзья, Митрич. Они с нами полетят». «Полетят?» Гурбан напрягся. Маркус оговорился, или же старик неспроста одет в заношенный летный комбинезон, когда-то оливкового цвета с птичкой справа на груди и именным шевроном слева, на котором разобрать звание и ФИО не представляется уже возможным. На левом нарукавном кармане комбеза красовался более-менее сохранившийся трехцветный флаг. Маркус и Гурбан подняли мясника и двинули к храму. Но Митрич, похоже, имел свое мнение на этот счет. «Лежать!» – заорал он и таки сумел одним только рыком заставить троицу вжаться в горизонталь. И правильно, что не замешкались. Над ними стеганула одна очередь, затем вторая. Сообразив, что старик долбит вовсе не по Маркусу и его спутникам, Гурбан чуть приподнял голову и обернулся. СБшники разделились. Часть их, с десяток бойцов, вернулась в колокольню, откуда они выдвинулись к храму, возле которого замешкались Митрич, долговязый и чистильщик, выяснявшие, кто есть кто. Двоих молодцев в ушанках старик, кстати, завалил. Так что зрение у него в порядке. Остальные отступили, скрывшись из виду. «Чего разлеглись? Давай за мной, пока эти бабуины опять в атаку не попёрли!» Старик или не умел тихо разговаривать, или не считал нужным уменьшать громкость. «Что за дед?» – спросил Гурбан у Маркуса, когда они затащили мясника, постанывающего и открывающего иногда глаза в храм. «Митрич, мой пилот!» Митрич их прикрывал, пару раз для острастки пальнув в воздух. Свода у храма не было, от росписи на стенах мало что осталось. Свежий воздух и осадки сурово обошлись с произведениями искусства. К тому же стены изнутри кто-то безжалостно подверг обработке. Были выломаны целые куски для того, чтобы сделать их тоньше. И в итоге тут-таки поместился, не цепляясь винтами, самый настоящий вертолет Ми-24Б, прозванный натовцами «Батраком», а своими «Крокодилом». Уж силуэт этой боевой машины узнал бы любой из тех, значительная часть жизни которых прошла до Псидемии. Все-таки вертолет поучаствовал в двух десятках войн и засветился в бесчетном количестве кинобоевиков. Корпус его видал виды, местами заметны были вмятины. Короче говоря, вертолету изрядно досталось, а потом его залатали. Камуфляжные пятна облупились, а вот пилоны и особенно кассета наров выглядели очень даже свежими, будто только со склада боеприпасов. Неподалеку стояло десятка три железных бочек, очевидно, с горючим. «Откуда?» – не удержался от расспросов Гурбан, когда они с Маркусом уложили мясника в грузовое отделение крокодила на одно из двух длинных кресел, где запросто разместились бы четверо. «Потом расскажу. Митрич долго СБшников не удержит. Надо вертолет загрузить». «Ты что, серьезно?» «А как ты отсюда? И вообще из Москвы выбираться намерен. Нет вариантов. То есть ты не думаешь, что для тебя лично, без особого распоряжения совета, шлюз хоть какой-нибудь откроют? И со стены прыгать вниз тебе не хочется? То-то же. Так что помогай и помалкивай». В разрушенном храме Маркус устроил не только вертолетную площадку, но и склад оружия, сваленного прямо на полу. Пока Митрич постреливал снаружи, а в перерывах прятался от ответного огня СБшников, которые достаточно осмелели, чтобы усилить натиск, Гурбан и Маркус вместе перетащили в грузовую карбину пару ящиков с патронами, два РПК, один РПГ-7, автоматы еще, похожие на калаши, но все же не детище дважды героя соцтруда Михаила Тимофеевича. Гурбан таких еще не видел. Заинтересовало его и СВД со складным прикладом, и все же он удержался от дальнейших выяснений. Не сейчас. Вот решатся насущные вопросы, тогда и побеседует с Маркусом о его специфической заначке. «Принимай пистолет». Гурбан, не глядя, сунул подарок за пояс, по ощущениям в ладони сообразив, что не держал еще такой игрушки в руках. Маркус, с сожалением, отвернулся от своего арсенала. «Жалко. Столько лет, столько трудов. Ну и хрен с ним. Жди здесь, сейчас вернусь».